Глава 5. Энергия, подпитывавшая хозяйку, после приезда сыновей уходит. В последующие недели она реже выходит из дома, не появляется в гостиной, которую с такой торжественностью показывала, а, сталкиваясь с тобой во дворе или в коридоре, реже заговаривает о сыновьях. Вдова пытается петь свои гимны, но голос ее слаб. Звуки вытекают, как усталый поток заиленной реки. Ночью она маячит негнущейся тенью в передней комнате, так как ей нестерпимо больно сидеть. А когда свет гаснет, певческие усилия сменяются молчанием или тихими стонами. Через несколько недель рука у нее оказывается забинтованной и на перевязи. Ты отводишь глаза. Никто в доме ничего не говорит, но, увидев это, ты дрожишь. Внезапно оставшая молчаливой вдова несколько раз застает тебя в саду. Ты объясняешь, почему берешь ее овощи. Она почти не слушает, устремив взгляд на плиту, где сидели ее сыновья. А когда ты замолкаешь, собирает с толстого основания растения охапку желтеющих листьев и, протянув ее тебе, как можно мягче предлагает тебе время от времени собирать листья, прежде чем садовник все окончательно запустит и превратит участок в джунгли. Время от времени скоро превращается в каждый день. Ты продолжаешь лакомиться хозяйкиным урожаем, испытывая все меньше угрызений совести, вплоть до того дня, когда слышишь в доме два сердитых голоса. Вдова уже давно выходит во двор не чаще раза в неделю, не сидит на солнышке у входа. Ссора разрастается и разносится, как счастливая песня, хотя ее участницы от души рвут друг друга на части и дикими голосами оповещают о своем негодовании всю округу. «Телефоны — старье», — твердит женщина, с которой ругается хозяйка. «И что? Ты приехала сюда учить меня, как мне вести мои дела? Телефон — это телефон! Где ты видела там срок годности?» «Я здесь не потому, что ты меня звала», — говорит посетительница. «И не потому, что хотела приехать. Люди, которые меня послали, сказали, поезжай, присмотри за ней. Они не сказали... Поезжай и сделай так, чтобы она потеряла все, что ей оставил ее муж, потому что она занимается ерундой». «А ты бы не хотела, чтобы я все потеряла», — отвечает вдова. «Я и не собираюсь. Это мои дела. Я тоже на это работала». Негодование в ее голосе потрескивает в воздухе, требуя покорности. «Пока ты здесь, будешь делать то, что я тебе говорю. В противном случае убирайся обратно в деревню, откуда приехала». При упоминании деревни колется иголками страх, недавний ужас от того, что ты недостаточно сделала, чтобы обеспечить себе нормальную, безопасную жизнь. Ты гнала его слишком долго, всю сознательную жизнь. Но теперь у Майманьянги он тебя одолел. Ты ругаешь себя, что не сделала ни шага в сторону Прейза, чтобы реализовать стратегию начать со старшего. Из-за твоей пассивности сыновья Маньянги могут продать дом раньше, чем ты устроишься, и тебе придется съезжать. Ты подбадриваешь себя, проклиная будущую свекровь. Клянешься себе, что тебя не запугает рассыпающаяся на глазах бабулька. Какие еще нужны доказательства? Ты давно могла бы стащить все ее овощи, сварить их на ее собственной плите и съесть на ее кухне. Она бы ничего не заметила. Зато в исполнении планов тебе нужно быть осмотрительной с посетительницей. У нее в запасе множество способов повлиять на вдову и поставить крест на твоем проекте стать почтенной дамой. «Я не уеду. Тема закрыта». Голос посетительницы уже спокойнее. «По крайней мере, приехав сюда, я выбралась из деревни. Найду чем заняться, пока тут все не наладится. Но не трать время, даже не уговаривай, я не притронусь к этим телефонам». С гостьей ты сталкиваешься после обеда. «Мваканака мамбо джизу». Вдова появляется, когда ты варишь собранные утром овощи. «Васикана, девочки!» Зайдя в коридор, Майманьянга громко зовет квартирантов. «И брат Шайн тоже. Я хочу видеть вас всех». Ты не слышишь реакции других жильцов и тоже предпочитаешь отмолчаться. После ссоры с гостьей хозяйку переполняет энергия. «Я уверена, что все четверо тут. — заверяет она спутницу. «Поэтому мы и договорились, что ты приедешь в субботу. Берта! Мако!» — опять кричит она. Уже громче от огорчения, что приходится столько раз звать квартирантов в присутствии гостей. Шаги останавливаются у двери в коридоре. Стук. Ответа нет. Хозяйка и ее спутница возвращаются по коридору, дав тебе возможность прошмыгнуть на кухню. «Добрый день, Май Маньянга!» — восклицаешь ты, подсластив голос, как обычно обращалась к сестре хозяйки в хостеле. «Вы что-то хотели?» «А, там Бодзай», — отвечает вдова. «Вы, должно быть, гремели кастрюлями на кухне и не слышали, как я вошла». Хозяйка указывает на женщину рядом с собой. «Я привела свою родственницу, хочу представить, чтобы никто не пугался и не звал полицию. Чтобы и не было разговоров, что появился кто-то странный и делает странные вещи. Пусть все соберутся и поздороваются с ней». Берта, крупная женщина, которая моется позже тихой соседки, приоткрывает дверь и протискивается в узкую щель, чтобы не пустить Май Маньянгу. «Это Кристина, дочь моего брата», — заявляет хозяйка, с гордостью делая акцент на слове «брат». «Того, кто был первым в нашей семье. Это его дочь. Да, дочь первенца моих родителей. Ее отца убило. Мы уже думали, что милостивый Бог провел его через войну, когда столько умирало. И тут его убили то ли солдаты, то ли товарищи. Все зовут ее Кири». Хозяйка ненадолго умолкает. Ее перенесло к брату. Ее слова разверзают пустоту, откуда выходят твои родные, раненые и мертвые. Ты издалека смотришь на свои воспоминания и в конце концов отворачиваешься от них. «Да», — через какое-то время продолжает вдова, тело ее дрожит. «Хоть мой брат и пережил войну, чудовище, которое рыскает вокруг, просто выжидало. Оно опять встало и сглодало его там, в Булавайо». Через минуту Кристина пожимает всем руки. Все рассыпаются в любезностях. «Как же так, тетя?» «Тетя по отцовской линии», — спрашивает Кристина, когда церемония знакомства окончена. «Заявляешь, что кто-то приехал, и говоришь только о его отце. И о том, о чем никто здесь не может рассуждать здраво». Следует неловкое молчание, поскольку все вы — дети миролюбивого народа. Вы не поминаете разногласия граждан и то, как их чудовищная бойня заваливала телами шахты заброшенных рудников и сволакивала эти тела в железнодорожные вагоны, подобно нанесенному ветром мусору. «Ты хочешь сказать, что я никого не звала братом, Кири?» — спрашивает вдова тоном, который способен парализовать мысли у любого. «Да, если бы не тот ураган, что принес этих ндебели, у меня был бы человек, к кому обратиться за помощью в наши скверные времена. Такие скверные, что и сказать-то нельзя. Разве ты сама, Кири, не была бы другой женщиной? Женщиной, у которой есть отец?» Потом Май Маньянга вспоминает, для чего все собрались в гостиной, и обиженно спрашивает: «Ладно, а где еще девушка, Мако?» Хотя вдова произносит «Мако» громко, и все ждут ответа, его нет. «Что происходит?» — опять спрашивает хозяйка. «Я слышала ее шаги, когда постучала, и решила, как хорошо воспитанная молодая женщина приводит себя в порядок перед тем, как выйти к нам. А что Шайн?» — спрашивает Берта, все еще загораживая дверь. «Май Маньянга, ведь так звали молодого человека?» «Вы меня знаете», — важно продолжает Май Маньянга, не обращая внимания на Берту. «Я не болтлива, но все зовут меня воином молитвы. Если что-то не так, этой Мако следовало бы сказать. Только и всего. И я преклоню перед ней колени». Берта сильная, таких габаритов, что здравомыслящие мужчины спасаются бегством, если она ими, не дай бог, недовольна. Женщина, которая часто повторяет, что она окаменела и перешла границу женственности, поскольку слишком о многом приходится говорить. Она тихонько хихикает. «Пусть Шайн знает, что к вам кое-кто приехал. Она хихикает еще тише и бессмысленнее. «Он должен знать. Мы не хотим ничего, чего не хотите вы, Май Маньянга». Грудь соседки поднимается и опускается. Ты размышляешь, не засмеяться ли вместе с ней, но решаешь этого не делать. Май Маньянга возвращается в коридор. «А, вот, наконец, и Мако!» — восклицает она, когда скрипит дверь четвертой соседки. Вдова улыбается, так как высокого о ней мнения. Мако именно такая, какой и полагается быть квартирантке с договором. Вовремя вносит арендную плату, никогда не оставляет свет или воду, не включает громкую музыку. Мако так и не выходит. Хозяйка не понимает, почему. Берта обходит вдову и ее гостью. «Когда ты впервые, через несколько дней после переезда к вдове, увидела соседку Мако, у тебя аж губы задрожали от презрения. Она, должно быть, жила у вдовы Маньянги в лучшие времена, так как сам воздух в комнате провонял бесконечной враждебностью и невезением. «Макомбореро», — ответила она, когда ты представилась. «Макомбореро. Ты ведь знаешь, что это значит? Поэтому называй меня просто Блессингс». «Я Тамбудзай. Здравствуй, Блессинг», — сказала ты. Тихая квартирантка покачала головой, уточняя. «Блессингс. Тамбудзай, надеюсь, вы с Мако найдете общий язык. Она работает юридическим секретарем в Министерстве юстиции», — заметила тогда Май Маньянга. «Пока меня не называют юридическим придурком», — сказала соседка, — «я не жалуюсь. Хотя разве все мы не придурки, что работаем там, в министерстве?» В углу послышался шорох. По потолку пронеслись маленькие когтистые лапки. «Если хотите, называйте это работой». Еще раз пожала плечами Мако, не обращая ни малейшего внимания на грызуна, и последние остатки энергии отхлынули из ее голоса. «Что такое работа? Если это работа, она должна приносить тебе какой-то доход. Так разве не дурость, что ты продолжаешь туда ходить, хотя доход, можно сказать, никакой? Потому так и говорят. Юридический придурок. Все мы, те, кто там работает, все понимаем, хотя никто и не говорит, но мы слышим». Во время ее монолога из-под полиэтиленового пакета в углу выскочила серая крыса. Коготки оставили следы в грязной вате, которую она грызла. Пакет упал, выставив на обозрение красную слипшуюся массу. «От отвращения у тебя прервалось дыхание, и ты поняла, почему в комнате молодой женщины пахнет еще хуже, чем в твоей». «Храню, чтобы сжечь», — бесстрастно закончила соседка. «Да, вам следует знать еще кое-что», — повернувшись к тебе, сказала хозяйка. «Если сломается один из туалетов, платить придется больше». После такого знакомства ты игнорируешь просьбу Мако звать ее Блессингс, как, впрочем, и все в доме. От нее удушающими волнами, такими же ужасными, как и отвратительный запах, исходит неудача. Теперь, спустя несколько месяцев после того знакомства, Мако, когда все вошли, обеими руками закрывает дверь. Когда щелкает замок, юридический секретарь принимается рыдать. Она падает и съеживается на полу. Короткое тощее тело извивается, скрюченные руки обхватили голову, пальцы вцепились в клок тряпки. Она похожа на зонгороро, которую тычут любопытные дети. Зонгороро — тысяченожка. «Встань!» — грубо приказывает Берта без всякого выражения на лице. «Что ты тут устроила, пфику-пфику? Хнык-хнык!» — резко продолжает она. «Хватит уже! Иви, встань и объясни, в чем дело!» Хозяйка глубоко дышит, будто собирается запеть. Берта быстро, без усилий, передумывает. «Ладно, выбрось из головы!» И, склонившись к поверженной секретарше, она поднимает ее. «Нет, мне просто хочется умереть! Больше я ничего не хочу!» Не в силах остановить рыдание, твердит Мако. «Что мне делать?» Она пытается вырваться из сильных рук Берты и лечь обратно на пол. Берта крепко держит ее. «Все кончено», — всхлипывает Мако. «Шайн!» — восклицает Берта. От ее голоса отлетает негодование, и он зависает где-то между отвращением и веселостью. «О-о-о-о-о!» Еще громче рыдает Мако, подтверждая подозрения Берты. Гостья пристально смотрит, но молчит. «Шайна нет!» — удивляется хозяйка. «Он не вышел, когда я позвала его!» После чего присоединяется к Берте, советуя Мако утереть лицо. Добрый совет не достигает цели. Мако продолжает задыхаться в соплях и слезах. Вдова поясняет Кристине. «Ее зовут Макомбореро». Кристина молча кивает. Вдова хлопает гостью по плечу, дав знак уходить. Майманьянга идет чуть быстрее обычного, но в остальном спокойно, как будто не случилось ничего особенного. Захлопывается дверь. «Ты, Берта и Мако остаетесь одни». Сейчас другое время месяца, и завеса гнили, которую ты почувствовала в первый свой приход, несколько рассеялась. «Шайн», — опять пустым голосом говорит Берта. Мако рыдает и соскальзывает обратно на пол. Берта становится над ней, уговаривая ее перестать сокрушаться и взять себя в руки. Ты идешь к двери. Берта тоже разворачивается уходить, с болью глядя на слабость Мако. «Раковина!» — всхлипывает Мако, только чтобы вы не оставили ее одну. Ты останавливаешься, положив руку на ручку двери. «Щетка так громко скребется! Потом надо смыть водой и опять скрести. Я ничего не слышала!» — скулит Мако. «Я не слышала, как он подошел!» Берта возвращается к кровати и опять втаскивает на нее Мако. Плечи юридического секретаря вздрагивают, голос дрожит. Она с трудом рассказывает, что Шайн выскользнул из своей комнаты. «О, почему я такая дура? Почему я его не слышала?» — рыдает она, истязая себя самообвинениями. «Я думала, он просто вышел. Почему я ничего не сделала?» В слезах соседка объясняет, что начало ее конца было положено именно тогда, когда она ошиблась. Она наклонилась, очищая щеткой внутреннюю поверхность раковины. Шайн подтянул ее и завел ей колено между ног. Она уверяет, что больше ничего не было. Она повторяет это опять и опять, прерывая невыносимый рассказ о случившемся только для того, чтобы сообщить тебе, что она знает, ее мучение не прекратится, так как теперь, когда все случилось, она не знает, как остановить либо свою медленную смерть, либо соседа, который стал ее причиной. Переехав к Майманьянге, ты накрепко забыла сцену на рынке. Однако сейчас вспоминаешь Гертруду. На Мако мешковатые спортивные штаны и футболка с длинными рукавами для уборки. Ты ни разу не видела ее в мини-юбке или обтягивающих леггинсах. В случае с Гертрудой причина того, что случилось, была очевидна. Ее видели все. И все же нечто похожее произошло и с Мако. Сердце бьется быстрее. Ты одинокая женщина. Твоя комната рядом с комнатой Шайна. После того, как он набросился на Мако, помешает ли ему твой возраст и вообще непривлекательность? В надежде на это ты отходишь от соседки, вдруг захотев очутиться подальше от горюющей молодой женщины. «Что-то произошло?» — спрашивает Берта, когда Мако немного успокаивается. «Я же сказала, что произошло», — говорит Мако. «Он услаждал себя, стоя позади меня. А я только думала, пусть он кончит. Пусть кончит. Пусть идет». И поэтому молчала. «И все? Тогда почему ты плачешь?» — опять спрашивает Берта. «Он не угрожал тебе? Не пугал, что опять придет? Мако!» «Спроси любую у себя на работе, да вообще любую, может, кроме нашей Тамбудзай. Они тебе скажут, что такое приходится терпеть каждой». При этих словах соседка начинает рыдать громче, и лоб Берты морщится, она не понимает. Именно тут ты осознаешь, что ничего не можешь сделать или сказать, поскольку все уже сделано. Рыдание Мако ничего не изменит. А поскольку ни ты, ни Берта не хотите рассуждать о причине ее расстройства, ты прощаешься, сказав Мако, что зайдешь, когда ей станет лучше. Но почему-то не уходишь. Мако бросается на кровать и зарывается лицом в тонкую подушку. Ты молчишь. Молчит даже Берта. Она наклоняется и подтягивает Маку тренировочные брюки, которые сползли с попы. Вечером, когда уже темно, когда ты съела припрятанную еду, потому что, как говорят у тебя дома, чужие горести еще не причина терять аппетит, а еще потому, что сегодня лучше убраться из комнаты подальше от вздохов и стонов, доносящихся из спальни Шайна, ты копаешься во вдовьем огороде в поисках овощей на завтра. «У меня для вас посылка», — негромко говорит хозяйкина племянница. Она сидит на крыльце так тихо, что ты замечаешь ее только когда она этого захотела. «Кукурузная мука», — продолжает она. «Родные думают о вас. Слюна у тебя начинает горчить. Ваша мать сама ее нам принесла. Она сказала, обязательно отнесите ее точно туда, где находится моя дочь. И письмо. Она его написала. Они не видят вас, но думают о вас. Ваша мать просила меня вам передать». Ты долго молчишь. Кристина удаляется, хотя вроде и не движется. Ее фигура просто растворяется в тени. «Ваша тетя удивительная женщина», — выдавливаешь ты. «Она так добра, в ней столько любви. Она разрешает мне брать овощи». «Я принесу?» — спрашивает Кристина. Вопрос звучит так, как будто ей не особо хочется двигаться. Формальный вопрос. «Нет нужды», — отвечаешь ты. «Зачем вам беспокоиться? Я зайду завтра утром». Ты уходишь с огорода, прихватив меньше листьев кова, чем собиралась. Кова — род шпината. «Я передам моей тете вашу благодарность», — говорит Кристина. «Благодарность?» «За овощи», —